Раз уж готов убить Бога, подумай, что будет, если окажешься слаб. Не вернуть назад тех одиноких сожалений. В зеркале уже поздно искать прощения, ведь стал рабом, но гордо. Хотя никогда не поздно, лишь бы осознанно.